Глава 54. Зоя видела в боковое окно машины, как между деревьями поблескивает вода Саганышки Слав. В спокойных водах пруда отражалось синее небо. Солнце медленно садилось, удлиняя тени деревьев. Зоя ругала себя, что не выбралась раньше, но сообщение от Гарри застало ее как раз, когда она собиралась выходить. Опять же, у нее не было особых причин приезжать сюда. Как всегда, Зоя притягивала место преступления. Будто постоять там, где стоял убийца, каким-то образом поможет влезть в его разум. Но обычно это не срабатывало. Она планировала посмотреть оба места преступления 2008 года. Сначала Саганышки Слав, где нашли Памелу Вэнс, потом поехать на реку Литл Калум, Ширли Уоттенберг. Увидев, где сейчас солнце, Зоя сообразила, что в оба места не успеет. На Литл Калум придется ехать завтра. Бентли посмотрела на карту, которую заранее распечатала, потом на Google Maps у себя в телефоне. По ее представлениям, она была почти там, где нашли тело. «Остановитесь здесь, пожалуйста», — сказала Зои водителю. «Здесь?» — удивленно переспросил таксист. «Ага». Он что-то пробормотал и, повернув руль, притер машину к обочине. «Спасибо», — сказала Зои, нашаривая в сумочке кошелек. «Вы не хотите, чтобы я подождал?» Зоя не хотела, чтобы водитель заглядывал ей через плечо, пока она будет бродить по берегу и думать. «Нет, спасибо». «Но как вы отсюда уедете?» Она понимала, к чему он ведет. «Здесь можно размахивать руками сколько угодно, но ни одного такси не дождешься. Вся проблема началась с ее решения поехать с Тейтумом, а не взять машину на прокат. А теперь она попала в зависимость от доброй воли таксистов. «Ага, спасибо», — сказала Зоя. «Тогда подождите меня здесь. А сколько вас ждать?» Она взглянула в темнеющее небо. «Полчаса, не больше». Таксист удовлетворенно кивнул. Зои протянула ему кредитную карточку, но он отмахнулся. «Заплатите в конце дня». Она поблагодарила его и вылезла. Потом посмотрела направо и налево. Дорога была почти пуста, мимо проехала одинокая машина. Зои перешла дорогу и двинулась вниз по травянистому берегу. Глядя на воду, она пыталась представить убийство Памелы Вэнс, случившееся 8 лет назад. Байдарку девушки нашли рядом с телом. Знал ли Гловер, где она плавает, или заметил ее с дороги и решил воспользоваться возможностью? Он мог подружиться с ней, даже поплыть вместе. Сколько в байдарке мест? Одно или два? В досье дела об этом не говорилось. Зоя мысленно пометила себе еще раз проверить фотографии с места преступления, когда она вернется в офис. Берег здесь был хорошо виден с дороги, такой же открытый кусок уходил далеко на запад. Но на востоке береговая линия удалялась от дороги, и обзор перекрывала листва. Гловер не стал бы насиловать и душить девушку на виду у проезжающих машин. Это совершенно точно. Зоя свернула налево и пошла по берегу. Зелень между ней и дорогой густела, пока от дороги не остались отдельные пятна асфальта, едва заметные сквозь листья и ветки. Двигаться вдоль берега было нелегко, повсюду росли кусты и деревья. Не просто заметить препятствия в тенистом сумраке, и Зоя едва не упала, споткнувшись о толстый корень. Она снова посмотрела на воду. Погода была тихой, ни ветерка, и поверхность воды казалась ровным плато. Солнце садилось, синие тени на воде стали темнее, почти черными. Пора уходить. Зоя решила вернуться в мотель и рассказать Тейтуму о конвертах. Она много лет никому не говорила о них, но больше это держать при себе нельзя. Зоя повернулась и застыла. К ней направлялся мужчина. Он сосредоточенно вглядывался в землю, перешагивая небольшой куст. Шел медленно, потому что уже темнеет. Нет, он старался не шуметь. Мужчина был всего в 10 ярдах, трава и болотистая почва приглушали его шаги. Он поднял голову, и их взгляды встретились. На 20 лет старше, где-то за 40, некогда худощавый, долговязый, а сейчас с отросшим животом и слегка обрюзгшим лицом. Он сильно отличался от образа, вырезанного в ее памяти, воспоминаний подростка об убийце, но его глаза остались прежними. Те же детские, насмешливые, прячущие разум, заполненные жестокостью. Это был Род Гловер. Ее ноги уже двигались, рефлексы опережали разум. Гловер блокировал обратный путь. Она может бежать только вперед, дальше от дороги. Перескочив невысокий куст, Зоя рванулась со всей скоростью, на которую были способны уставшие мышцы. Выплеск адреналина достиг мозга, скрывая утомление, донося единственное послание. «Беги, беги, беги!» Он побежал за ней. Крупный мужчина, ступает гулко, намного громче ее. Она была в хорошей форме, а по нему такого не скажешь. Зоя оглянулась, увидела, что он отстает, и нырнула влево, к линии деревьев, в сторону дороги. Это было разумное направление, верное направление. Дорога означала безопасность. Если она доберется до дороги и вернется к такси, которое ее ждет, то будет в безопасности. Но Зоя недооценила густоту здешней растительности. 6 футов, и она вбежала в куст, свернув влево, едва не врезалась в дерево, опять свернула, зацепилась за что-то, почти упала. Потеряв направление, выпрямилась, обернулась. Он уже был рядом. Ударил ее в лицо чем-то тупым. Зоя приземлилась на спину, задыхаясь. Перед глазами плавали черные точки, вокруг была темнота. Через несколько секунд до нее дошло, что она лежит на земле, глядя в темное небо. К шее прижалось что-то холодное и металлическое. В левом ухе звенело непрерывный пронзительный звук. «Только крикни, сука, и я перережу тебе горло», — прохрипел ей в ухо голос. Зоя тяжело дышала. По лбу текла какая-то липкая жидкость. Кровь. «Что случилось?» «Он чем-то ее ударил», — вспомнила она. Ее мертвой хваткой взяли подмышки, потянули вверх. Зоя начала сопротивляться, и лезвие прижалось к коже сильнее. Она подавила вскрик, когда нож прорезал кожу. Гловер резал ей шею. Лезвие распарывало мышцы. По плечу и груди обильно потекла кровь, впитываясь в блузку. «Попробуем еще раз», — прошептал рот ей на ухо. Голос жестокий, голодный. «Вставай». Он потянул, и Зоя поддалась, вставая на подгибающиеся ноги. Ее одолевала тошнота почти до рвоты. Держа нож у ее горла, Гловер свободной рукой схватил Зою за запястье и завернул руку за спину. «Двигай», — прохрипел он и толкнул ее к воде прочь от деревьев. «От дороги». Зоя двинулась на запинающихся ногах маленькими шажками, медленно, покупая время, пытаясь думать сквозь туман в голове, сквозь уколы боли в плече и во лбу. Гловер хотел увести ее от дороги, от такси, от возможных свидетелей, туда, где ее никто не увидит, никто не услышит ее криков. Как только они окажутся достаточно далеко, ее ждет судьба остальных его жертв. Эта мысль леденила кровь, и она непроизвольно вздрогнула. Даже такое слабое движение заставило Гловера напрячься, и он прижал к ней лезвие. «Пожалуйста», — выдавила Зоя сквозь сжатые зубы. «Я...» «Тихо», — прошептал он. «Я уже наслушался твоего голоса на всю жизнь. Иди». Еще 3 коротких шага. Гловер толкнул ее дальше. Она едва не потеряла равновесие, голова кружилась и пульсировала. Рот дернул ее за руку, сильнее закрутил за спину. Она слабо вскрикнула, и лезвие тут же вошло ей в плечо. 3 страйка, и ты вылетаешь», — произнес он. «Чего ты хочешь?» — прошептал Зои. «Я хочу, чтобы ты двигалась», — ответил он и снова толкнул. Шаг за шагом Гловер выталкивал ее из тени деревьев. Нельзя позволить ему взять верх, ей нужно сражаться. Лучше умереть сейчас, с перерезанным горлом, чем дать ему увести себя к берегу и сделать, что он хочет. Но мышцы отказывались слушаться. Голова и сердце тяжелыми ударами отзывались на каждый шаг. И на следующий, и следующий. Он начал говорить издевательским тоном. «Как мило снова встретиться с тобой, Зои, через столько лет. У нас столько тем для разговоров, столько незаконченных дел, верно? Как твоя сестра? Как родители». Она снова чуть не споткнулась, но шестеренки в голове заработали, анализируя его, оценивая. Его уверенность росла. Он становился самонадеянным. Возможно, чем дальше от безопасных мест, тем больше шансов с ним справиться. Самонадеянные и сильные мужчины часто совершают ошибки. Он помнил ее маленькой, слабой, 14-летней девчонкой, но с тех пор прошло 20 лет. Она выросла, она научилась. И теперь ей нужно дожать его самоуверенность и дождаться всего одной маленькой оплошности. «Что, сука, не видела, как я за тобой слежу? А я был у тебя на хвосте весь день. Вот агент ФБР меня заметил бы. Но ты же не агент, верно? Доктор Бентли». Она не ответила, только шла. Разум ее обострился. Так вот, что включило тревожный сигнал в голове часом раньше. Он следил за ее такси. «Получила мои конвертики. Я их сразу оставил, как только узнал, что ты в городе. Подумал, это славный способ сказать привет старому другу. Ты мог просто позвонить?» Гловер рассмеялся, неестественный, извращенный смех, знакомый и холодящий, потом сильно толкнул ее вперед. Звон в ее ушах стих. Сейчас Зоя спотыкалась больше для вида, чем от настоящей слабости. Она глубоко вздохнула, вдохнув чистый вечерний воздух, дожидаясь, когда лезвие отойдет на дюйм, когда рука отпустит ее. Любой перемены. Он наклонился к ее уху, горячее дыхание на щеке. «Знаешь, я взял ее не здесь, немного подальше». «Кого, помылу?» — спросила она. «Не играй дурочку, сука. Ты никогда не была тупой. Я еще помню, как она подо мной скулила, вырывалась. Она была сильной Зои, тренировалась в зале. Но ей это не помогло, совсем не помогло. «Ты ведешь меня на то же место?» — спросила она. «Тяни время, нужно время». «Незачем», — сказал Гловер. Голос стал ниже, голодней. «Здесь вполне годится. Вниз». «Что?» «На колени». «Гловер, ты делаешь быстро, чтоб тебя!» Медленно и осторожно Зоя опустилась на колени. Все ее тело напряглось. Времени больше нет. Действовать нужно сейчас. Шея больше не чувствовала ножа. Она начала разворачиваться, кулаки сжаты, готова ударить в его обвисшее толстое брюхо. И тут что-то обвелось вокруг ее шеи и туго затянулось. Эффект был мгновенным. Новый вдох не принес воздуха. Что-то издавало странные звуки. Это была она, сипела, кашляла, пытаясь получить то, что требовал организм. Зрение туманилось, ногти впивались в предмет вокруг шеи, пытаясь оторвать его, отчаянно надеясь на одно — воздух. Зоя не видела, как перед глазами проносится ее жизнь. Вместо нее она видела фотографии, которые рассматривала, когда смогла получить документы из полиции Мейнарда. Фотографии Бет, Клары и Джеки. Обнаженные тела притоплены в воде, на шеях затянут галстук. Вот то, что с ними случилось. Кровь стучала в ушах, а за ней Зои слышала тяжелое дыхание мужчины за спиной. Его рука уже дергала молнию, пытаясь стянуть с нее штаны. Из горла вырывалось злое рычание. Она понимала, что если сможет сосредоточиться, у нее есть шансы выбраться живой. Она умна, он же поглощен похотью. Но у Зои не было воздуха, и она желала только его. Рот открывался и закрывался, хватая воздух в отчаянных попытках вдохнуть. Она пыталась схватить руку, которая возилась с ее штанами, единственное, до чего могла дотянуться, но без толку. Все ускользало, пальцы обмякли, руки опустились. И тут петля ослабла. Зои смогла вдохнуть маленькую, невозможно крошечную порцию воздуха. Мир вернулся в фокус. Пальцы на ее штанах, царапающие левое бедро. Он смеялся сам с собой. Те же пронзительные, безумные смешки, которые она слышала столько лет назад. Он сознательно выдал ей немного воздуха. Он хотел, чтобы в этот момент она была жива. Слишком самоуверенный, слишком самонадеянный. Зои с силой дернула головой назад. Она рассчитывала ударить его в живот, но услышала хруст и рев боли. Гловер скорчился над ней, чтобы стянуть штаны, и она только что сломала ему нос. Когда он отшатнулся, петля совсем ослабла. И Зои полной грудью втянула воздух, уже двигаясь. Она толкнулась вперед, еще не в силах встать, но способная отползти на четвереньках и перевернуться на спину, чтобы видеть убийцу. Он стоял над ней, по лицу текла кровь, в глазах ярость, губы выгнуты в зверином оскале. С ревом бросился к ней. Зои подняла ногу, пнула его изо всех сил, ударила его куда-то. В грудь, в живот, она и сама не знала. Это его не остановило. Он был на ней. Сжав кулак, ударил. От щеки брызнула боль. Ее рука ухватила что-то твердое, камень. Она замахнулась, ударила им в лицо, в сломанный нос. Гловер взвыл, отскочил. На этот раз Зои не пыталась уползти. Она оттолкнулась от земли, бросилась на него, взмахнула свободной рукой, ногти рвали его окровавленное лицо, добираясь до глаз. Он завизжал и стряхнул ее. Зоя перекатилась и почувствовала горячую резкую боль в плече. Схватилась рукой за пылающую плоть, почувствовала, как между пальцами течет кровь. Она обо что-то порезалась. Нож. Он выронил нож, когда душил ее, и она только что проехалась по лезвию. Лихорадочно шаря взглядом по земле, Зоя заметила блеск. Вот он. Она бросилась к нему, схватила. Пальцы крепко сжались на рукоятке. Гловер уставился на нее, похожий скорее на зверя, чем на человека. Почти как настоящее чудовище. Она напрягла руку. Нож лежал на земле, скрытый травой. Зои надеялась, что Гловер не разглядит его сквозь кровь и бешенство. Бентли притворилась ослабевшей, растерянной, вскрикнула от боли, которую не требовалось подделывать. Сама же следила за его взглядом. Зои знала, как он будет двигаться, куда ударит. Ей нужно только выбросить руку вперед. Гловер бросился, и она сделала выпад ножом, не осознавая, насколько действительно слаба, как сильно кружится ее голова. Вместо задуманного удара в живот она распорола ему бедро. Гловер взревел от боли. Но было тут что-то еще. Ее разум обработал звук. Годы учебы пробудили концентрацию. Страх. Инстинкты подсказывали развернуться и снова бежать. Теперь у нее есть нож, у него повреждена нога, у нее преимущество, она может сбежать. Вместо этого Зои заставила себя встать. Все ее тело кричало от боли. Порезанное плечо онемело. Она выпрямилась, держа нож перед собой, растянула губы и крепче сжала рукоятку. Их взгляды встретились. Ее гримаса стала шире. Зои не улыбалась. Сейчас она была зверем, оскалившим зубы. Гловер замешкался, потом развернулся и побежал. Она едва не смеялась, когда бросилась за ним, но волна адреналина уже спадала. В голове гудело, плечо жгло. Шея щипала там, где он ее порезал, и Зоя осознала, что там тоже течет кровь. Горло еще болело. Она едва могла идти, где уж тут гнаться за Гловером, пусть даже у него только одна здоровая нога. Заставила себя стоять прямо. Он оглянулся и, увидев ее, побежал дальше. Она хорошо спрятала свою слабость. Едва он исчез из вида, ее колени подломились, рука выпустила нож, и Зоя рухнула на землю. Горло выдавило наполовину всхлип, наполовину стон. Она то ли ползла, то ли ковыляла обратно. В сотни футов от берега снова споткнулась и осела на траву, думая, что только прикроет глаза и отдохнет секунду.